Жабу мы, кстати, тоже встретили, но предпочли обойти ее стороной. Она нас не заметила, пребывая в полудреме, но по силе она была на пике меридиан. Серьезный противник, а вступать в схватку исключительно ради схватки. У нас и так есть, чем заняться. В итоге мы, по крайней мере, я был точно доволен. 793 единицы земной ци, довольно усмехнулся я, пересчитав свое богатство. «Что?» – переспросила Рэй. «У нас уже довольно много ци, говорю. Можешь взять часть кристаллов для работы, если нужно», – смутился я. «Потому как столь точно измерить количество духовной силы без системы практики просто не могли. Хотя система мер у них и была. Не просто так эти цифры в системе вообще появились. Вообще, за единицу ци принимался тот минимум, который необходим для формирования камня духа. Меньше он просто не может образоваться, оставаясь развеянной в пространстве силой. Еще в библиотеке Феникса прочитал. Благодарю, но я еще не до конца разобралась с тем природным артефактом», вздохнула она. «Он оказался намного сложнее, чем я могла предполагать. Да и к тому же, я все равно не могу воздействовать на эти камни без вашей помощи». Я только понимающе кивнул и достал очередную тетрадь. «Хорошо, что в свое время накупил их с большим таким запасом. И я уже хотел приступить к работе, как меня отвлекла Фэн. Кай, дай четки. Хочу немного по округе полетать», недовольно уставилась она на меня. «Ну да, я забрал у нее эту игрушку, пока мы бродили по болотам. Ночью», хмыкнул я, «не ты ли говорила, что ночью в болотах опасно? А что, мне все равно не спится. С вами разве уснешь?» — буркнула она. «Мне приятна твоя забота, но если ты думаешь, что в морозной гряде было безопаснее, то я тебя разочарую. Были там места и похуже, которые практики из форта старались обходить стороной, а старик иногда устраивал мне проверки». «А чем это ты?» — насторожился я. «В форте я про такое вообще не слышал, но я и про Сюсе там не слышал, хотя казалось бы. А ты думаешь, что нашествие демонов – это шутки? Морозная гряда – огромное царство, а форт контролирует едва ли десятую часть», – фыркнула Фэн. «В остальные места лучше просто не соваться, сожрут». «Демоны, в ваш мир вторгались демоны?» – всполошилась Рэй. Даже от артефакта отвлеклась. «Что? Нет, не подслушивай», – нахохлилась Фэн. «И вообще, все у нас в порядке. Никольтин, конечно, но тоже жить можно. Между прочим, на Кальтин тоже нападали демоны. Эти твари – угроза для всех практиков», — с очень серьезным лицом ответила она. «Это случилось не так давно. Нам удалось отбиться, но потери. Многие в тот день потеряли близких. А самое ужасное, что во всем виноваты предатели. Иначе демонические практики просто не смогли бы пересечь барьер». «Ладно, ты это извини», — как-то даже смутилась Фэн. «А ты, Кай, отдай четки. Все равно сидишь, в тетрадку смотришь. Держи», — передал я ей главную бусину. Фэн довольно кивнула и спустя мгновение скрылась в ночи. «А ты тоже кого-то потеряла?» — спросил я с какой-то горечью в груди. «Подумать только, всего лишь пара предложений, и перед глазами стоит та самая картина. Демонический практик, разрушенный дом, мама. Честно говоря, я считал себя чуть более толстокожим, но стоило услышать историю, напоминающую мою, как во мне вновь начала разгораться злоба. Ну уж нет, демоны, я не дам вам портить мою жизнь даже теперь. Я отомщу, да, но месть – блюдо, которое подают холодным. Я это хорошо помню. Я была слишком маленькой, чтобы хорошо все запомнить», – отвела она взгляд. «Позвольте, я вернусь к изучению артефакта». На этом наш разговор сам собой поутих. Все же не самую приятную затронули тему. Но вот тот факт, что демоны смогли проникнуть даже на Кальтин. А хотя чего я удивляюсь? Практики, они везде практики. Хех, я будто один из местных, сам поверил в некую непогрешимость этого острова, хотя на деле предпосылок не было. И вообще, видел я местную карту. Все так называемые великие дороги лежат исключительно через остров заклинателей, который напрямую контролирует Кальтин. Да и стоит вспомнить, кто чеканит местные монеты. Красивая легенда – это одно, а реальность – совершенно другое. Новая техника все никак не давалась. Мысли все соскакивали на события прошлого, да и у Рэй будто дело перестало клеиться. Девушка тоже витала в своих мыслях. «Ты говорила, что техники у вас на острове не скрывают. У тебя случайно нет защитных техник, которыми можно поделиться с чужаком?» — спросил я, особо ни на что не надеясь. «Просто чтобы развеять мрачное настроение, могу обменяться на ту, что я сам сделал. Простите, господин Кай, но это...» — замялась она. Я знаю несколько защитных техник, но они все в основном семейные. Вы же сами понимаете, из-за наследия крови моя огненная ци принимает форму молнии. Вряд ли вам такое подойдет. Да ладно, не переживай, отмахнулся я. Секреты они на то и секреты. А знаете, что? Вот. Протянула она мне красиво украшенную золотом книгу. Я взяла с собой несколько открытых техник, на всякий случай. Эта техника открыта для всех на Кальтине. А раз вы проходите путешествие к небу, то имеете право ее изучить, хотя бы в теории. Честно говоря, я и не знаю, что сказать. Это защитная техника, которую изучают все носители драконьей крови. Она универсальна и единственное ее требование – именно кровь. Может, вам пригодится. Мы же не знаем, кровь какого именно зверя в вас течет, почему-то смутилась она. В любом случае, может быть, вы сможете для себя почерпнуть что-то новое. Благодарю, не стал отказываться я. Вот, как и обещал, моя техника. Она не самая совершенная, но... Ты чего смеешься, господин Кай? Простите, но можно я продолжу исследовать артефакт? Мне тут в голову пришла одна идея, а вашу технику я обязательно потом просмотрю. Честно, мне даже любопытно, огненные защитные техники смертного ранга на самом деле довольно редки, часто закивала она. Стоп, она что думает, я предлагаю ей какой-то мусор? Я уже хотел возмутиться и возразить, но тут же замолчал. А зачем? Будет ей сюрприз. Я же лучше изучу то, что мне досталось. Чешуя драконьего рыцаря. Ранг, духовный плюс. И тысячи копий меня не возьмут. Стоимость изучения, 32 тысячи ци. Для изучения требуется пробужденная родословная дракона. Что характерно, кнопочка изучить оставалась серой. Ну нет во мне крови дракона, уж извините. Но это не помешает мне банально эту книгу прочитать. Да и я прекрасно помню, что происходит с физическими носителями техник, когда я применяю систему, а сжигать книгу на глазах у Рэй. Ну, меня просто не поймут. Техника оказалась довольно короткой и простой. На самом-то деле у нее было много общего с проклятой техникой, только там сущность зверя поглощалась извне, а здесь эта сущность уже была внутри практика. И тут меня осенило. Вот он, переходный элемент между обычной и проклятой техникой. Я тут же достал все свои записи и принялся сверять их. И если я прав, нужно будет еще раз поблагодарить Рэй. Эта книга – настоящее сокровище. Ведь я и так прекрасно знал, что в моих жилах течет кровь Феникса. Это было не только очевидно, но даже Линши признавала меня своим собратом. А значит, в теории, я могу создать технику, опираясь на свою кровь. Меня понесло. Я перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг, и принялся записывать свои идеи, выдирая куски из других тетрадей. Этакое творческое безумие, которое никак не желало меня отпускать. Где-то на фоне мелькнула Фен, чему-то возмутилась и отправилась дальше. Я же в это время продолжал записывать свою идею. И в итоге техника небесного ранга. Полноценная техника. Не переделка из осколка божественной техники, а полноценная, моя техника, основанная на моих знаниях и идеях. И я буквально шестым чувством знаю, она идеально мне подходит. Доспех рыцаря Феникса. Ранг, небесный. Опыт, сын ошибок трудных. Стоимость изучения, 100 тысяч ци, 1 тысяча земной ци. Для изучения требуется родословная Феникса, перо Феникса. Я устало вздохнул и убрал тетрадь в кольцо. Даже перечитывать не буду. Система подтвердила, все удалось. Это техника. На самом деле это не только броня. В какой-то момент мне в голову пришло, что Феникс, не способный летать, не Феникс вовсе, и я включил в доспех огненные крылья. Технику духовного ранга, которую я так любил. В теории, теперь я смогу летать. Только ради этого стоит ее изучить. И вовсе это не моя прихоть. Да, от требования пробужденной родословной мне удалось избавиться благодаря бурчанию Фен. В тот момент я вспомнил, что она вообще-то Феникс. А значит, я смогу увязать ее сущности свою, использовать в качестве катализатора. Осталось только дождаться возвращения Фен и взять у нее перо. Сущий пустяк. И как же мне тяжело давалось это ожидание. Рэй смотрела на меня с какой-то смесью жалости и опаски, будто на безумца. Кажется, мой творческий угар ее здорово потряс. Я даже пошутил, что это был шаманский транс, и она понимающе улыбнулась, но, кажется, не поверила. И технику так и не взяла почитать, трудясь над артефактом. И вот, наконец-то вернулась Фен. Вид у нее был усталый, но очень довольный. Вы не поверите, что я тут нашла. Вам двоим же нравится исследовать всякие руины. Да, медленно протянула она. Зависит от того, что в них можно найти?» – пожал я плечами. «О, ты не разочаруешься, там столько твоих любимых аномалий, что я едва ноги унесла», – хихикнула она. Я же решил не терять времени даром и задал волнующий меня вопрос. «Слушай, Фен, я тут одну штуку придумал. Не поделишься перышком? Мне нужно-то всего одно». Как можно дружелюбнее попросил я. Вот только глаза Фен вдруг резко округлились, и она, как ошпаренная, отскочила назад. «Ты чего опять удумал, а?» – воскликнула она, а затем резко стала невидимой. «Живой не дамся». Глава 12. «То есть, ты говоришь, что составил на коленке технику и, возможно, сможешь ее изучить, если я дам тебе перо?» – хмыкнула Фен, подозрительно косясь на меня. «Знаешь, это звучит настолько глупо, что я тебе верю. Да в чем проблема-то, можете наконец объяснить?» Не выдержал я, глядя на моих спутниц. Да, они обе оказались весьма возмущены моей просьбой. Разумеется, Фен не стала никуда сбегать под невидимостью и такую реакцию изобразила скорее ради шутки. Но все же перо она мне дать отказалась. Даже после того, как я ей все объяснил. Правда, ранга техники я не упоминал, а без раскрытия системы объяснить свою уверенность в том, что она работает, несколько сложновато. «Господин Кай, перо Феникса получить не так-то просто», – осторожно сказала Рэй. «Его нельзя просто так вырвать, скажем, из хвоста. Точнее можно, но толку будет мало. Оно просто рассыплется пеплом. Только сам Феникс может даровать его кому-то, и это огромная редкость. Исключительный случай. Что, это какой-то символ? Вроде помолвки», – хмыкнул я. «Помнится, Линьши запросто мне свое перо отдала». Так что про помолвку я брякнул просто ради шутки. «Чего нет, мелкий ты извращенец?» Нахохлилась Фен. «Только об одном и думаешь. Я вообще удивляюсь, как ты Рэй парную культивацию еще не предложил. Или она не в твоем вкусе? Признавайся, слишком молода для тебя, а? Чего?» Воскликнула девушка, мгновенно заливаясь краской. «Да-да, ты не смотри, что он с виду такой из себя правильный», ухмыльнулась Фен. «Чтоб ты понимала, он как только технику изучил, тут же побежал к одной старейшине. Они таким наедине занимались, страшно сказать. А он потом и подарочки за старания получил. Господин Кай», в шоке уставилась на меня Рэй. «И даже мне предлагал заняться этим», протянула Фен. «Представляешь, господин, ну как, это же, я, кстати, согласилась», довольно протянула Фен. На лице девушки застыл шок. На секунду она буквально зависла, а потом в ее глазах промелькнула искра понимания. «Ты издеваешься?» «Да», с какой-то предвкушающей улыбкой протянула Рэй, а на кончиках ее пальцев заиграли молнии. «Она говорит чистую правду. Я действительно знаю технику парной культивации, и она не предполагает ничего такого. Только обмен энергией», прервал я очередной конфликт. «Вот-вот, а ты, Рэй, оказывается, та еще извращенка. Только об одном и думаешь. Так я и знала», с усмешкой сказала Фен, почему-то вновь устраиваясь на моем плече. «Совершено точно, не чтобы прикрываться мной от молний, да, хватит валить все на меня», вспыхнула Рэй. «Под парной культивацией обычно понимают другое. Ты специально меня запутала. И вообще, мне интересно, что это за техника такая, а? Да успокойтесь вы, лучше объясните, что не так с пером». Поморщился я, хотя заметку в голове я сделал. «Нужно будет предложить ей парную культивацию, как остынет, раз уж ей интересно. Перья – часть духовной системы фениксов, как и чешуя у драконов. Но конкретно у фениксов они играют огромную роль в поглощении духовной энергии. И для того, чтобы отделить хотя бы одно перышко, нужно потратить огромное количество ци», – буркнула девушка, сверля взглядом Фен. «Иначе никакими свойствами оно обладать не будет». «Ну, в целом да, она права. Так что извини, Кай, поживешь без перьев. Я, если и смогу отделить хотя бы одно, то потеряю несколько уровней культивации, и никаких мистических свойств в нем не будет, разве что на алхимию сгодится. Не понимаю, в чем проблема. Мне не нужны особые свойства, мне нужно перо с крохой энергии. И ты сама не хочешь переходить на этап меридиан, разве не так? Тогда почему бы тебе еще немного не отдалить этот момент?» Напомнил я ей. «Это другое», фыркнула она. «Хотя, доставай камни с земной ци, хочу кое-что проверить». Я не стал спрашивать, что именно, и так понятно. Она сама недавно говорила, что сожрав такой сможет перейти на этап меридиан. И если инстинкты ее не обманывают, то она как-то может использовать даже этот тип ци для культивации. Обычной культивации, а не закалки тела. Я просто не мог поверить в свою удачу, ведь если у нее получится, то это значит, что и я смогу также усилиться. Наверное, я вывалил из кольца целую гору камней. Все же кристаллы с земной ци на удивление здоровые. Мне вот интересно, за такое богатство я бы смог купить у секты Феникса небольшой город, или два. Хотя чего это я, меня бы скорее всего просто тихонько испепелили, предварительно выведав, где я нашел это богатство. В итоге Фен выбрала среди камней самый маленький, и принялась буравить его тяжелым взглядом. «Ну, Кай, если что, то тебе придется принять ответственность», — хмуро сказала она, а затем просто проглотила кристалл. Секунду ничего не происходило. Я уже хотел сказать что-то глупое, но тут же почувствовал, как привычная маскировка Фен исчезла. А во, это первый раз, когда я полностью могу ощутить ее ауру. И если я прав, то она, как и я, преодолела 12 этапов концентрации ци и вот-вот готова открыть узел тела. Причем, создавалось даже впечатление, будто Фен специально оттягивала этот момент, тот миг, когда в потоке ее духовной силы стали проскальзывать крупицы земной ци, я едва не прозевал. А дальше началось что-то странное. Я почувствовал, что ее узел тела начал пробуждаться, но сила вдруг сменила направление. Теперь вся энергия вливалась не в духовное, а в физическое тело. Чем-то это напоминало ту самую технику закалки, с тем лишь отличаем, что здесь и сейчас Фен медленно теряла собственные ранги культивации. Это что получается? Она сжигает свою ци, чтобы с ее помощью воздействовать на кристалл, и что самое интересное, это давало просто поразительный результат. Она начала меняться внешне, ее перья будто превращались в замороженные язычки пламени, а весь внешний облик начал кричать: «Существо передо мной вот никак нельзя назвать обычным». Нет, ее перья и раньше выглядели необычно, но теперь это уж слишком бросалось в глаза. Даже перо Линши выглядело намного скромнее. Что ж, земная ци ведь и должна усиливать тело, выводить его на пик. Еще одно доказательство, что известные мне техники закалки должны сработать. И, чисто на всякий случай, запишу-ка я их в тетрадь просто, чтобы система подстраховала, если что. В какой-то момент земная ци закончилась, и Фен перестала терять ранги культивации, второй ранг концентрации. Я бы сказал, что меня совесть замучает, но, кажется, она приобрела куда больше, чем сама ожидала. А культивация? Я уже на своем примере знал, что вернуть потерянные ранги первого этапа – плевое дело. Вся работа уже сделана, осталось просто накопить энергии. А в этой аномалии с этим проблем не будет. В крайнем случае, я все еще помню формацию сбора ци. Ну и как приятный бонус, перед обновленной Фен лежало перо. И сказать по правде, мне даже было немного жаль его использовать, потому как выглядело оно словно произведение искусства. Почему-то вспомнились морозные узоры на стекле, вот только на этот раз вместо льда был огонь, замороженный белый огонь. И да, хоть от него и тянуло нужным спектром ци, но даже система отказалась признавать в нем артефакт. И это даже хорошо. Не уверен, как бы моя техника среагировала на дополнительные свойства перышка. Хм, мне вот любопытно, а если я применю его в качестве катализатора, то броня и крылья у меня будут такими же стильными? Держи свое перо. Тяжело дыша, сказала Фен. Чего вы на меня так уставились, а? Мило усмехнулся я, глядя на нее. Вот теперь я верю, что ты действительно Феникс, а не обнаглевшая морозная сова. Ты сам эту морозную сову выдумал, воскликнула она, а затем опустила взгляд на свои перья. Хм, а действительно очень необычно. Мне идет, да, это. Я уже видела такое, потрясенно вздохнула Рэй, на Кальтине. Но я думала, что это легенда. Я неподражаема, хмыкнула Фен. И о чем это ты вообще? У нас, на Кальтине, есть легенда. Вы же видели золотые монеты? Там есть изображение Феникса. Так вот, Кальтен – это имя божественного Феникса. По легенде именно он создал остров и привел на него первых поселенцев. Сначала это была только его семья и потомки, но потом и другие духовные звери стали жить там, почитая его как своего защитника. Конечно, сам Феникс ушел, но оставил свое перо, которое до сих пор служит щитом, оберегающим остров. И это перо, оно выглядит в точности, как твое, только цвет другой, и перо побольше. Создал, зацепился я за слово. Да, когда-то на месте Кальтина не было ничего, а весь небесный архипелаг был землями хаоса. Люди не знали законов неба, а культивировать могли лишь избранные. Тогда великий Кальтен проложил великие дороги, соединив острова, и заставил сильнейшие объединения людей заключить договор. Говорят, некоторые так сильно сопротивлялись, что призвали демонов, но божественный Феникс легко одолел их и покарал глупцов. Именно он положил начало традиции путешествия к небу. Молодые практики с острова могли познавать мир и помогать людям. Я думала, это все знают. Сказать по правде, я даже в библиотеке не самой слабой семьи культиваторов такого не читал, задумчиво протянул я. Да и вообще, похоже, изначальную легенду многие забыли. Но если что, я читал про Великий Договор. Там ничего не было про Феникса, только то, что представители великих городов собрались на острове заклинателей и решили заключить договор, сами, по доброй воле. Я думала, это все знают, люди не могли такого забыть, повторила она, нахмурившись. Но вы же не местные, могли что-то и пропустить, верно? Спросим у кого-нибудь, когда вернемся в город, вздохнул я. Но сказать по правде, не думаю, что мы услышим что-то про Феникса. Никто не любит вспоминать о поражениях, а договор – это именно поражение, если я все правильно понял. А вот приписать себе идею договора и выставить себя мудрецом, пожалуйста, не верю, покачала она головой. Скорее всего, вы просто что-то не так поняли, или тот автор ошибся в книге и что-то не написал. Верю, не верю, я тоже ту книгу читала, между прочим, ни про какого Кальтына там не было, хмыкнула Фен. И вообще, не уводите тему, мне идет, идет, заверил я ее. Даже Рэй после небольшой паузы согласно кивнула. Как ты себя чувствуешь, за несколько минут так сильно просесть в культивации, то-то же. Так что, Кай, теперь-то ты покажешь, что за технику ты там хотел изучить, спросила она, напрочь игнорируя мой вопрос. Ладно, раз не хочет, то пусть не отвечает, но пламя жизни я все же активировал и направил к ней, и суд я потому, что возражений не последовало, все я сделал правильно. Вот только, понимаешь, тут такое дело, мне не хватает немного земной ци для этой техники. Ты что-то говорила про руины, напомнил я, с чего вообще начался наш разговор. Руины, земная ци, прищурилась Фен. То есть, ты прекрасно знал, что не сможешь изучить свою технику, но требовал у меня перо вот прямо сейчас. Ладно, я даже не удивлена, будут тебе руины. И своему слову она не изменила. Постоянно бурча и злобно буравя меня взглядом, она указывала дорогу к непонятным руинам, но об их содержимом говорить из вредности отказывалась. Идти оказалось довольно далеко. По пути мы даже наткнулись на парочку подходящих аномалий, одну я уничтожил, а вот вторую пришлось обойти. Я здраво оценил свои силы, и столь огромную аномалию я пока просто не потяну. А жаль, где-то здесь, буркнула Фен, там этих аномалий больше, чем мы вообще успели встретить. Я и сам понял, что нужное место уже недалеко. Вообще, эта область оказалась довольно странной. Ци здесь вела себя так, будто мы на границе аномалии, а не на полпути к ее центру. Потоки ци хоть и закручивались, но в реальный мир не проникали, и только где-то впереди было что-то совсем странное. Что-то, похожее на формацию. Ух, как бы мы ни наткнулись на очередного призрака. Но кроме призраков были новости и похуже. Чего, Кай? Клянусь, полдня назад здесь никого не было, прошептала Фен. Я же лишь тяжело вздохнул и шепнул Рэй, чтобы она приготовилась. Да, я смог почувствовать духовную силу других практиков. Вот же, я, без маски, Фен без маскировки. Я вообще никого не ожидал здесь встретить. В глубине болот, куда только безумец решится залезть. Ну или кто-то с невероятным духовным чувством. А тут, практики. И встречаться с ними в моих планах не было. Вот только они, судя по всему, об этом не знали. Двое уже заходили со спины, в то время как остальные двигались к нам от участка со структурированной ци. 8 человек, все на уровне меридиан. Мы не хотим драться, громко прокричал я. А что, вдруг получится решить дело миром? Я был бы не против. Для разнообразия. Практики, поняв, что они раскрыты, уже не скрываясь, окружили нас. Все практики разных стихий, единственное, что их объединяло, странные плащи. Насколько я вижу, они каким-то образом маскируют ци. Плохо маскируют, но тем не менее, уж в этой аномалии кого-то с такой маскировкой точно не найдешь. Если бы не это странное затишье в духовном фоне, то я бы точно никого не заметил. Вы кто такие? Как вы нас нашли? Вышел вперед самый мелкий из них, ростом мелкий. По уровню культивации он был на пике меридиан. Больно вы нужны кому-то, чтобы вас искать, хмыкнул я. Случайность. На болотах довольно сложно заметить кого-то в духовном восприятии из-за аномалий, иначе мы бы не пришли сюда. Да, и сокровищница вас тоже не интересует, оскалился какой-то старикан. Что характерно, несмотря на возраст, он был самым слабым в этой компании. Да, я тебе уже говорил, что ты тупой, вздохнул мелкий. Что ж, думаю, вы и сами понимаете, что мы теперь не можем вас просто отпустить. Уверен, мы оба практики меридиан, кивнул я на Рэй. Меньше народу, больше доля, снова влез старик, явно готовится сотворить какую-то технику. Да, заткнись, поморщился мелкий. Не знаю, кто ты, но в твоих словах есть резон. Если действительно не хотите сражаться, то мы готовы обсудить вариант с клятвой. Скажем, в течение 10 лет вы никому не рассказываете об этом месте и про то, что видели нас, и кольца свои отдавайте, пробасил какой-то бугай. Ну да, и это тоже, будто само собой разумеется, добавил мелкий. Мы не звери какие, все у вас забирать не будем. Мы ребята не бедные, тут скорее чистый интерес. А так, сами подумайте, какие у вас шансы. Нас 8, вас 2 и духовный зверь. Его, я кстати, точно забираю. Никогда не видел такой твари. Так что, ты, парень, вроде бы разумный. Каков твой положительный ответ? Я переглянулся с Рэй, на моем лице сам собой появился оскал. Разумный, говорите? Возможно. Вот только ставить на себя печати я разумным не считал. Как и отдавать какому-то обозревшему культиватору фен. Я друзей не предаю. Что ж, хотят боя, будет им бой. Эх, а я так хотел попробовать решить дело миром. Глава 13. И все, хмыкнул я, спустя секунду. Это мощь техники духовного ранга, гордо ответила Рэй, а затем, покосившись на Фэн, добавила. И я отлично владею ей. Дело в том, что стоило этим практикам предъявить свои требования, как девушка даже не стала дослушивать их. Собственно, как только они заговорили о клятвах, и так стало ясно, к чему все идет. И вот она атаковала их уже знакомой мне цепной молнией. Ну, что сказать, ребята себя явно переоценили. Вложи Рэй чуть больше силы, на этом бы все и закончилось. А так из 8 практиков в строю осталось только 2. Мелкий предводитель, он успел выставить барьер из нейтральной ци, и тот самый старик, его защитил какой-то амулет, который тут же рассыпался в пыль. Остальные, надеюсь, в следующих жизнях они будут хоть немного умнее. Да вы хоть знаете, кто мы, а? Потерял всякое спокойствие их главный. Я наследник семьи Джао. Если со мной что-то случится, то за меня будут мстить. Выглядел он при этом совсем не грозно, а скорее как-то наоборот. Атаковать даже не пытался, а только поддерживал барьер и медленно пятился назад. И это его попытка взять на слабо. Я серьезно едва не рассмеялся прямо ему в лицо. «Ты хоть раз слышала про семью Джао?» С ухмылкой спросил я у Рэй. «Нет», — покачала головой Рэй, а на ее ладони заплясала новая молния. «Подождите, добрые господа, хоть молодой господин и говорит немного дерзко, но он прав. Мы выполняем волю крайне могущественных лиц, и поверьте, вы бы не хотели навлечь их гнев. По поводу наших спутников можно не переживать, такого мусора везде хватает, но вот я и господин Джао, другое дело. Пощадите нас и сможете получить выкуп», тут же переобулся старик. Я поднял руку, призывая Рэй подождать с атакой. Не то, чтобы я верил этим двум, но хотелось бы иметь хоть какое-то представление о том, с кем мы столкнулись. Просто на всякий случай. Мало ли, тут все топи кишат такими отрядами. Каких лиц? Семьи Джао? Или кого-то посерьезнее? Спросил я, глядя ему прямо в глаза. Мы не можем сказать. Нас связывают клятвы. Но среди наших покровителей есть и практики стадии ядра, ухмыльнулся он. А в следующий момент наследник Джао завершил свою технику, и в нашу сторону полетело облако энергетических стрел. Я лишь усмехнулся. Эта техника явно духовного ранга, и чем-то она очень напоминала мой рой огненных игл. Разве что вместо огненной ци здесь используется нейтральная, а сами снаряды размером больше, и не такие бронебойные. Парень явно освоил технику только на начальном уровне. Не то, чтобы для меня это было так уж важно, потому как я прекрасно знал, как бороться с техниками такого типа. В свое время каких только уловок не придумывали, чтобы меня победить, а у своих противников, как бы я к ним ни относился, я всегда с удовольствием учился. Поэтому я мгновенно выпустил разреженное облако своей духовной силы, а сверху припечатал его глифом взрыв. И стоило рою смертоносных стрел столкнуться с моей самоделкой, как все эти снаряды с легкими хлопками просто исчезли, обратившись в ци. И это все, честно говоря, я ожидал большего. Мои иглы такое облако бы даже не заметили, прошив его насквозь. По опыту говорю, Парень, увидев результат своей техники, тут же побледнел и попытался атаковать вновь, с тем же результатом. Мда, он явно эту технику либо только недавно изучил, либо просто никогда не применял в реальном бою. Потому что сама по себе она хороша, очень хороша. Если я верно понял ее суть, то в отличие от моих игл, каждая его стрела изначально может нести в себе глиф. Вот только мастерства провернуть такое парню не хватает, иначе весь бой он мог бы закончить с одного удара. Рэй тоже на месте не сидела, и в парня тут же прилетела очередная молния. На этот раз сил она не жалела, так что его защитная техника не выдержала и на его шее рассыпался амулет. Неприятно. Как он там сказал, парни они не бедные. Что ж, охотно верю. Видел я такие амулеты у Кирка. Всего-то 500 000 золотых за штуку. Получается, Рэй за два удара уничтожила денег больше, чем я снял со всех каменных ножей. А вот старик прикрылся каким-то стационарным щитом на основе формации тех секунд, которые я потратил на его господина, ему хватило, чтобы повернуть задуманное. Сказать по правде, я не сразу понял, что он творит, а когда понял, кристалл демонической ци. У этого старика оказался при себе кристалл демонической ци, и, видимо, ситуация показалась ему достаточно безвыходной, чтобы он решился его поглотить. Ну или он просто ждал подходящего случая. Мало ли, какие клятвы его сдерживали. Я же говорил, что наши покровители невероятно могущественны, прорычал он, стремительно меняясь. Кожа серела, на лбу начал расти рог, а одна половина тела стала вдруг бугриться мышцами, в то время как вторая стремительно усыхала. У вас есть только один шанс, прямо сейчас на коленях принести мне рабскую клятву, иначе вы будете умирать долго, а ваши души я скормлю демонам. Вдруг расхохотался наследник. Ну надо же, а всего секунду назад он так отчаянно пытался сбежать. Вы как-то связаны с появлением в топих растения, известного как корень демонов? Вдруг пришел мне в голову вопрос. Все равно мне нужно немного потянуть время, прежде чем я смогу накопить достаточно ци. Главное успеть и подойти чуть ближе. Благо, на это они почти не обратили внимания. В топих, бери выше, скоро весь остров Черепахи будет готов к приходу владык. И семья Джая начал толкать гордую речь наследник, но был прерван ревом демонизированного старика. Кольтинцы, прорычал он, а от него во все стороны разошлись волны водной ци. В воздухе тут же начал формироваться туман, дышать которым даже я бы не рискнул. Вот только был один нюанс. Его демонизация так и не закончилась, и часть омерзительной духовной энергии так и продолжила витать снаружи. Никакого сопротивления внешнему воздействию. Будто подарок специально для меня. Вообще, мне все больше кажется, что изначальный путь небесного пламени был создан именно для борьбы с демонами. И даже его осколок в виде моего реквиема не утратил своих свойств. А вот новые, в виде целительства, приобрел. Поэтому я активировал небесное пламя, поджигая демоническую ци. В глазах тут же потемнело, а мир покачнулся, слишком много энергии разом ушло. Но практику явно было хуже, намного хуже, потому что процесс поглощения энергии он остановить просто не мог, но вместо демонической ци в него вливался огонь, и этот огонь сжигал его изнутри. Буквально за пару мгновений от демонизированного практика остался только пепел, и мы остались один на один с этим наследничком. «Пощадите, меня заставили», – заорал он, бухнувшись на колени. Противно смотреть, и при этом у него даже был реальный шанс победить. Ну, меня хотя бы, потому как после применения небесного пламени я едва мог стоять на ногах. Перед глазами были пятна, и я даже всерьез опасался грохнуться в обморок. Но я ни о чем не жалел. Сражаться с полноценным демоническим практиком водной стихии, стоя на болотах. Скажем так, текущий исход событий меня более чем устраивал. Пусть я и чувствовал себя, будто мешком по голове огрели. Так что реши этот парень напоследок запустить в нас своими стрелами, мог бы и утащить меня за собой, да и зары я обилия защитных техник не замечал. Но это, конечно, не значит, что их нет. Ты говорил что-то про корни демонов, выдавил я из себя. Говори все, что знаешь, и про владык поподробнее. Их много. Есть специальные люди, они проводят ритуалы, но я не знаю, кто и где. А владыки, они могущественны и хотят разорвать священный договор. Я больше не могу сказать, на мне клятвы. Теперь вы меня отпустите, на полном серьезе выдал он. Отпустить? Ты спутался с демонами и думаешь, что мы тебя отпустим, прошипела Рэй. А во, я и не заметил, как она покрылась сеткой из трещащих молний. И это не техника, Просто что-то в словах парня задело ее за живое, и она утратила контроль за силой. Интересно, это из-за демонов или священного договора? Если убьете меня, то никогда не попадете в сокровищницу. Вдруг рассмеялся он. Старик, хоть и дурак был, но кольтенца от нормального человека отличить мог. И вам же нужно сокровище, верно? Предлагаю сделку. Я вам отпирающую формацию, вы мне жизнь. Что ты знаешь? Шагнула вперед Рэй. Фатальная ошибка. Парень вдруг дернулся и метнул в Рэй маленький дротик. Девушка смогла его отбить, но дротик оказался непростой. Явно артефакт, он вдруг на ходу изменил траекторию. Я сжег его, но сделал это слишком поздно. Девушка получила небольшую царапину, и в следующий миг произошло что-то странное. Она будто потеряла контроль над собственной духовной силой. Вокруг нее закружили молнии, а ци стала литься из нее все быстрее и быстрее. «У меня есть противоядие», — первым делом заверещал парень, и, убедившись, что я слушаю, продолжил. «Противоядие в кольце, на кольце печать, кроме меня его никто не откроет. Ты приносишь мне клятву, и мы расходимся. Или она медленно и мучительно умирает, а ты? Что там дальше, я дослушать не успел, потому что в меня полетел второй дротик. Я честно попытался уклониться, но состояние у меня и так было не лучшее. Поэтому я с удивлением смотрел, как смазанный ядом кончик игла торчит у меня в руке. Я тут же активировал пламя жизни, выжигая яд. Практик уже хотел закрепить свой успех, но к своей беде полностью забыл про защиту. А зря. Десяток бусин, покрытых морозным огнем, пронзили его тело на вылет. А во, похоже, Фен не только внешне изменилась. «Ничего без меня сделать не можете», — заявила Фен и уставилась на меня. «Чего замер? Быстро лечи Рэй». Я действительно ненадолго замер, но вовсе не из-за растерянности. Просто я все еще не отошел от яда, так что духовная сила слушалась неохотно. И все же мне удалось совладать с непонятной дрянью. Положив руку на рану, я активировал технику. Тут же я смог увидеть и духовное тело Рэй. Удивительно, она такая же, как я. Нет, не количеством локусов, ее у них, мягко скажем, побольше, но она буквально поглощала ци всем телом. Прямо как духовный зверь, или я. А еще у нее были самые чистые духовные каналы, которые я только встречал. Ни одного загрязнения. Исцеление заняло у меня почти десяток минут, во время которых девушка периодически покрывалась молниями. Вреда они мне не причиняли, но ощущения малоприятные. Ну что за мерзкий яд. И тем не менее, я смог его выжечь до последней капли. Фух, а технику в таком состоянии применять что-то тяжело. Надо бы отдохнуть, прежде чем лезть в эту непонятную сокровищницу. «Ты в порядке?» – спросил я у девушки. Глупый вопрос, конечно, но в голову ничего получше не пришло. Рану и энергетическую заразу я убрал, даже шрама не останется. Но вот взгляд девушки был каким-то уж очень хмурым. «Кай, как думаешь, то, что он говорил, правда?» – вздохнула она. «Про что именно? Если ты про сокровищницу, то не думаю. Он просто время тянул, да головы нам дурил», — усмехнулся я. «Нет, я про договор. Что, если кто-то решил разорвать его и даже готов ради этого пустить на небесный архипелаг демонов?» «Честно», — вздохнул я, усаживаясь на землю, а то голова все еще продолжала кружиться. «Боюсь, что в этом он не врал. Корни демонов – явное тому доказательство. Да и всегда найдется кто-то, кого не устраивает нынешний порядок вещей. Я бы скорее иначе вопрос поставил. Правда ли кто-то настолько хочет получить демонической силы, что готов пустить под откос все? Чувствуешь разницу? Ты правда так думаешь? Неужели практики настолько плюют на законы неба?» — не сразу сформулировала она мысль. Девушка явно хотела сказать что-то иное, возможно, даже не совсем цензурное, но сдержалась. «Не знаю, слишком мало данных. Надо порыться в их вещах. Может, найдем что-то полезное, какой-нибудь дневник или письмо», — пожал я плечами. А дальше произошло буквально чудо. Девушка встала и принялась собирать кольца, не начала читать нотации, что такое поведение недостойно неба, а сама, без уговоров, стала собирать. Мы с Фен пораженно переглянулись и синхронно кивнули. Да, сильно ее эта информация задела. Может, стоит сообщить на Кальтин, раз уж он выступает гарантом договора? — осторожно предложил я. «Я не могу», — как-то жалобно посмотрела она на меня. «Это против традиций, и я бы с удовольствием ее нарушила, честно, но пока я не достигну этапа ядра, то просто не смогу вернуться на Кальтин». «И что, совсем никакой связи?» — удивился я. «Ни за что не поверю, что такая могущественная фракция не держит сеть осведомителей. Даже у секты Феникса такие были. Возможно, и держит, скуксилась она. Только мне про них никто не говорил. Ну, тогда не все так плохо, пожал я плечами. Если держит, то и сами могут знать о том, что здесь творится. И не надо никому сообщать. Было бы здорово, угрюмо кивнула она, а затем выражение ее лица стало совсем мрачным. Демоны. Он не врал. Их кольца под печатями. Я ничего оттуда не смогу достать. Позволь взглянуть, протянул я руку. Я неплохо разбираюсь в формациях. Девушка не стала спорить и протянула мне два колечка. Как раз те, что остались от парня и старика. Я, кстати, даже не обманывал ее, и действительно имел опыт по работе с такими печатями, а точнее, запирающими формациями. Не самая распространенная вещь, на самом-то деле, и просто так их не ставит. В секте Феникса, когда я искал способ прорваться на этап ядра, мне пришлось снять такую с одной книги. Это заняло у меня 2 месяца кропотливой работы, и я едва не уничтожил бесценный фолиант, и с уверенностью могу сказать, печать там была попроще. Здесь же было что-то совсем запредельное. Сам я бы мог справиться. За 2 лет, если бы не ошибся и случайно не подорвал кольцо и все его содержимое. Но, к счастью, у меня была система. Разблокировать пространственное кольцо, шанс успеха, 62%. Стоимость, 100 тысяч ци. 100 тысяч ци. Если я верно понял логику требований к духовной силе, то это печать духовного ранга. Примерно так я и сам ее ощущал, а вот шанс провала у обоих колец меня совсем не радовал, и все же любопытно, что могут прятать за такой печатью. Я смогу их открыть, наконец ответил я, но нужно очень много ци, и есть риск, что кольца и их содержимое будут потеряны, взорвутся, хмыкнула Фен. Я все еще не мог привыкнуть к ее новой внешности и на секунду залюбовался перьями из застывшего пламени. Так взорвутся, могут и взорваться, с неохотой признал я. Я предупрежу, когда начну вскрывать печать. Это хоть какой-то шанс, все так же хмуро кивнула Рэй. И если нужна ци, то я готова поделиться камнями духа. Посмотрим, благодарно кивнул я. Но это чуть позже, мне надо немного передохнуть, а то никак не отойду от того демонического практика. Никто не стал спорить, и мы перебрались поближе ко входу в руины, предварительно придав тела практиков огню. Оказывается, Рэй все же может в обычный огонь, просто дается ей это ну очень тяжело. Ци она потратила как бы не больше, чем на несколько десятков техник. Но оставлять, пусть и демонических практиков, валяться в болотах, она себе не позволила. Говорила же, вам понравится, довольно хмыкнула Фен, глядя на наши ошарашенные лица. Полуразваленная каменная лестница вела в темный коридор, и буквально каждый метр этого коридора был забит аномалиями. Они частенько сталкивались друг с другом, порождая снопы и искры, выбрасывая в окружение волны ци. Единственное, что не позволяло аномалиям вылезти наружу, все та же формация, которая каким-то чудом стабилизировала фон ци на этом клочке земли. План такой: обустраиваем лагерь, отдыхаем, по мере сил вычищаем аномалии и надеемся, что там будут камни с земной ци, а не всякие непонятные материалы, перечислил я вслух, скорее сам для себя. На самом деле, можно и материалы, вдруг сказала Рэй. Я их немного изучила, когда пыталась понять, как работает тот природный артефакт. Думала, найду зацепку. И если я не ошибаюсь, те материалы тоже пропитаны земной ци. В теории, из них можно сделать очень мощные артефакты. О, может быть, сделаешь Каю что-нибудь для прорыва на пик Меридиан? Фыркнула Фен. Ну знаешь, просто так, в благодарность за спасение жизни. Я, господин Кай, простите, я благодарю вас, ваша техника исцеления, нечто. Зачастила девушка, густо покраснев. Мы в одной лодке, просто улыбнулся я. Ты же не бросила меня с тем призраком. Но про артефакт все равно подумай. Не успокоилась Фен. Я сделаю. Решительно кивнула она. Это будет мой шедевр. И не обращая ни на что внимания, вновь достала свою походную лабораторию артефактора, полностью отрешившись от мира. А лагерь разбивать кто будет? Или она специально себе занятие нашла, чтобы снова палатку не ставить? Я лишь подозрительно посмотрел на нее и перевел взгляд на подозрительно довольную Фен. Вот видишь, какая я молодец, нахохлилась Фен. И перо тебе подарила, и пещеру нашла, и артефакт от кальтинской мастерицы организовала. Когда обед? Я в ответ лишь закатил глаза и рассмеялся. Некоторые вещи в этом мире никогда не меняются, но оно и к лучшему. Мне сейчас как никогда нужно отвлечься. И все же любопытно, А как эти практики хотели пройти через такое количество аномалий, и что они искали внутри? Глава 14. Кай, а что ты делаешь? Осторожно спросила Фэн, с какой-то опаской глядя на меня. Я же в это время сидел возле костра и один за другим доставал из кольца кристаллы земной ци. В руках у меня была тетрадка с техникой. Та самая, доспех рыцаря Феникса, который я создал сам. Да, я решил изучить ее. Дальше откладывать просто нет смысла, я и так держался из последних сил. Уж очень мне хотелось увидеть результат моих трудов в деле. А тут, зачистив пару аномалий из подземелья, я собрал нужное количество земной ци. Фактически, дело оставалось только за объемом обычной ци. Я, конечно, мог бы опять использовать камни духа, но, а смысл, тратить фактически невосполнимый ресурс, когда я нахожусь прямо в центре бесконечного источника ци? Времени у меня валом, так что почему бы и не воспользоваться дармовой энергией? Лучше я отойду немного от руин и подключусь к ближайшему потоку ци. Господин Кай, простите, но я тоже не совсем понимаю, зачем вы напитываете земной ци эту тетрадь? Немного помявшись, присоединилась к вопросу Рэй. Ну да, со стороны это, наверное, выглядит странно. Рэй даже оторвалась от изучения артефакта. Не иначе решила, что я сошел с ума. А я еще и заявил перед этим, что пойду изучать новую технику. Девушка честно попыталась меня отговорить. Даже природный артефакт отложила в сторону. Она долго рассказывала о вреде неизвестных техник, говорила, что старшие строго-настрого запрещают изучать слабые техники, так как это вредит самому культиватору, и даже попросила тетрадь с записями. После изучения техники девушка честно заявила, что ничего не поняла. Но вот если я дам ей пару месяцев или даже год, она предельно вежливо пыталась донести до меня, что хорошие техники не создаются за пару ночей на коленке, и изучать что-то подобное невероятно опасно для меня самого. В какой-то момент мне даже показалось, что она хочет меня стукнуть и связать, чтобы не творил глупостей. И на самом деле она была права, но у меня была система, и она прямо утверждала, что моя задумка будет работать. Так что поблагодарил девушку и сделал так, как считал нужным. И теперь Рэй смотрит на меня волком и осуждающе вздыхает. В тетрадке еще и перо Феникса лежит, как бы между делом заметил я. Замялась Рэй. Вы же пошутили про технику? Да, пошутили же. Мне тоже понятнее не стало, хмыкнула Фэн. И ради вот этого тебе понадобилось мое перо? Я где-то слышала, что болотные испарения влияют на разум. Это я вообще-то говорила, воскликнула Рэй. И я говорила про смертных. На практиков они не действуют. Наверное, я в порядке. Пришлось мне вмешаться. Через пару дней увидите результат. Фэн, если тебе так скучно, то ты можешь продолжить изучать формации. Учебник я тебе дам. Давай, одарив меня долгим взглядом, кивнула Фэн. Мои спутницы так и продолжали с недоверием коситься на меня, но больше не отвлекали. А жаль, на самом деле вот так сидеть и собирать ци оказалось невероятно скучно. И судя по скорости наполнения тетради, займет у меня этот процесс с добрых пару дней. Это тебе не камни духа распылять. Сидеть на одном месте мне надоело уже на пятом часу. Когда стемнело, я всерьез думал плюнуть на все и использовать камни духа. Держался исключительно на силе воли. Ну и тот факт, что Фэн и Рэй периодически проверяли, чем я занимаюсь, тоже способствовал самодисциплине. Нет, я решительно не понимаю, как большинство культиваторов проводит за этим занятием большую часть жизни. А они проводят. На этапе концентрации сбор ци, это единственный способ прорваться. На этапе меридиан большинство практиков открывают узлы за счет поглощения ци. Процесс свод вообще не быстрый, особенно, если не можешь направить духовную силу напрямую в узел, как я, а большинство практиков не могут. Что происходит на этапе ядра, я не знаю, но сдается мне, что принципиально ничего не меняется, разве что объемы ци сильно возрастают, а эффективность падает. Забавно, но я и до изгнания был таким. Я терпеть не мог сутками сидеть на одном месте и культивировать. Собственно, из-за этого в первое время меня и считали бездарностью. И именно из-за этого я в свое время и пришел к идее создать формацию для поглощения ци. И сейчас я собирался использовать ее по назначению. Забавно, но вспомнил про нее я только в тот момент, когда мне все окончательно надоело. Мои спутницы уже спали, а жаль, зудело у меня непонятное желание немного повыпендриваться своими возможностями. Глупое, немного детское. Я бы сказал, что недостойное праведного даоса, но видел я этих даосов. Разумеется, девушек я будить не стал. Пусть отдохнут, у нас и так день был не из простых. Фэн так и вовсе, кажется, после потери уровней культивации никак не могла оправиться. Нужно предложить ей тоже использовать формацию. Первая попытка полностью сорвалась, как и следующие 5. Слишком много глифов нужно было поддерживать одновременно. Я от такого просто-напросто отвык, да и разница в техниках сказывалась. Но вот на седьмой раз все получилось. Не идеально, но достаточно, чтобы потоки ци начали стекаться ко мне цветными ручейками. Ха, да если так и дальше дело пойдет, то я до рассвета управлюсь. С того момента дело пошло сильно веселей. Да, сложность заметно возросла, держать формацию и одновременно перенаправлять поток ци было непросто. Но как ни странно, одновременно с этим стало и легче. Хотя бы скука ушла, мне просто некогда было подумать о чем-то лишнем. Напитка тетради требовала теперь все мое внимание. Да еще и моя формация преподнесла мне сюрприз. Она притягивала не только потоки духовной силы, но еще и аномалии. Логично вообще-то, ведь по сути они и являлись сгустками искаженной ци. Первую бродячую аномалию я едва не пропустил. Я все еще находился за пределами странной формации, так что она спокойно прилизалась вплотную ко мне, и развеял ее я лишь каким-то чудом. И увы, еще и умудрился потерять контроль над собственной формацией. Впрочем, новая вышла даже лучше, и смогла притянуть ко мне еще несколько аномалий, а потом еще, и еще. Я едва успевал отбиваться от них, духовные каналы начали немного побаливать, но демоны, мне это нравилось. В какой-то момент я так увлекся, что не заметил приближения моих спутниц. «Ты чего творишь?» – заорала Фэн. «Упс, кажется, я их все-таки разбудил». Они смотрели на меня со смесью недовольства и удивления. Особенно удивленной была Рэй. Она пялилась на мою формацию, как на чудо света. «Господин Кай, эта формация, она управляет внешними энергетическими потоками. Это был ваш эксперимент? Вы смогли создать формацию на материальном носителе и потому напитывали тетрадь земной ци?» С каким-то почтением спросила она. «А я ведь почти купилась, что вы собрались изучать неизвестную технику. Я тут занят немного. Давайте я вам все чуть позже продемонстрирую. Ладно, простите, если разбудил», — ответил я. Рэй только неловко улыбнулась и пошла обратно к лагерю. «Мда, сама себе что-то придумала, сама объяснила. Или она просто решила не навязываться. Надеюсь, я ее хоть не обидел. Мда, но идея перенести формацию сбора ци на материальный носитель неплохая. Материалов у нас много, да и в этом случае эффект у нее будет даже сильнее. Из минусов, опыта в этом деле у меня нет. Теорию знаю, да и книги Сэйюнь на эту тему у меня в кольце лежат. Но вот уверен, что пару-тройку пробных экземпляров уничтожу. Но попробовать стоит». А вот Фэн так легко не сдалась. Она с подозрительным прищуром смотрела то на меня, то на тетрадь. «Даже Айна не могла вот так формации держать», — хмыкнула она. «Ты точно Кай, а не тот призрак, захвативший его тело? Долго еще вспоминать будешь?» — вздохнул я. «Я просто многое вспомнил после того случая. Всю учебу в секте Феникса. И скажу честно, приятных воспоминаний довольно мало. Я помню, как Сэйюнь про твою секту отзывалась», — с неохотой кивнула она. «И я все спросить хотела. В твоих планах что-нибудь поменялось?» «Честно, несмотря на то, сколько погони я вспомнил, мне стало легче», — пожал я плечами. «Будто гора, которая давила на меня, вдруг исчезла. Возможно, это глупо, но раньше мне было обидно, что меня изгнали. Теперь я этому даже рад. Тот гадюшник, твою компанию я ни на что не поменяю. А теперь извини, но я собрал достаточно ци, и удерживать ее уже сложно». «Достаточно для чего?» — удивленно спросила Фэн, но я не успел ответить. Тетрадь рассыпалась белоснежными искрами, впитываясь в меня. Чувствовал ли я что-то при этом? О, да, я наконец-то смог полностью ощутить процесс встраивания техники в локус. Даже не так, я по собственной воле провалился в море души и теперь мог наблюдать величественную картину формирования новой техники. Потоки божественной ци вырывались из системы бесконечного совершенствования и смешивались с морем души. При этом перо Феникса, обратившись энергией, впитывалось одновременно и в локус, и в мое тело. Совсем не похоже на то, как я изучал их раньше. В прошлом изучение техник духовного ранга было кропотливым трудом. Фактически, нужно было убедить себя, что она будет работать, познать некий закон природы, одновременно держа в голове сверхсложную формацию. И малейшая ошибка отбрасывала тебя в начало. Спасибо, что не убивала. Хотя, слышал я про случай, Когда я открыл глаза, то радостно рассмеялся. Все удалось. Техника небесного ранга. Да в секте Феникса меня бы за такое старейшиной сделали. Или убили. Ладно, убили бы, предварительно вызнав секрет. Не надо строить иллюзий. И что ты сделал? Осторожно спросила Фен. Вместо ответа я призвал свою технику, тут же покрываясь белой броней. Выглядела она просто шикарно. Этакий полный латный доспех, покрытый причудливыми абстрактными узорами. Мое тело было полностью закрыто, включая голову и лицо, но при этом я мог двигаться и видеть все без проблем. Узоры на поверхности брони постоянно менялись, вслед за потоками духовной силы. Чем-то материал смахивал на оперение Фен, но оно и не удивительно. У кого перо брал? И главное, белоснежные огненные крылья за спиной, которыми я мог полностью управлять. Легонько взмахнув ими, я тут же воспарил над землей. И это только начало. Всего лишь первый уровень техники. А что будет дальше, когда я раскрою ее полный потенциал? Какого? Прошептала Фен. Ее глаза так забавно округлились при этом, что я не удержал смеха. Я уже хотел пошутить над ней, но в самый ответственный момент произошло страшное. У меня кончилась духовная энергия, и я позорно плюхнулся на землю. Доспех медленно исчезал, развеиваясь в воздухе искрами. Ну да, а чего я ждал? Техника небесного ранга, силы жрет как не в себя. А я и так после ночи почти пустой. Ладно, некоторые вещи никогда не меняются, хихикнула Фен. Ты точно Кай. Ни один нормальный практик не посмел бы портить такой момент. Смешно, фыркнул я. И что, даже не спросишь, что это было? Так ты же сам все расскажешь, фыркнула она в ответ. И в принципе она была права, вот только. Логично, вынужденно кивнул я. Только Рэй пока не говори, хочу сделать ей сюрприз. И когда, с любопытством покосилась она на меня. Позже, как только зачистим те руины от аномалий, пожал я плечами, под возмущенным взглядом Фен. А вот нечего было надо мной ржать. Да ты не переживай, сама же сказала, я все расскажу, рано или поздно. Гад, нахохлилась она, но вопросов все-таки задавать не стала. Неужели все? Довольно хмыкнула Фен. Так что, мы наконец-то сможем убраться подальше с этих болот, и про свою технику ты наконец-то расскажешь, а не ты ли предлагала все бросить и сидеть в глуши, подальше от людей, а? Напомнил я ей, игнорируя вопрос про технику. Но я предлагала сидеть в лесной глуши, а не на вонючих топях. Нахохлилась она. Да, обстановка в топях в какой-то момент начала надоедать. Еще бы, мы фактически месяц безвылазно здесь сидим. И даже такие удивительные энергетические аномалии потеряли былой шарм, болотные испарения перекрывали все. Мне даже пришлось пару раз применять пламя жизни к своим спутницам, иначе они рисковали заработать отравление. Вот такое вот болотце. Но это в прошлом. А сейчас мы стояли в полуразрушенном подземелье, в котором не было буквально ничего ценного. Аномалии разрушили все, что было внутри, включая стены и перегородки между помещениями. Кое-где виднелась голая земля с торчащими корнями, а потолок и вовсе держался исключительно за счет формаций. И сдается мне, что ее источник и есть та загадочная сокровищница. И вот сегодня, я наконец расчистил аномалии и смог добраться до входа. Массивной каменной двери с мордой какого-то монстра вместо ручки, единственное, что здесь сохранилось в целости, относительно. Вообще этот месяц превратился в одну сплошную рутину. Я медитировал, восполняя ци, уничтожал 2-3 аномалии, и снова восполнял ци, и так по кругу. Единственное интересное событие, я все-таки принял пилюлю пробуждения и на пару дней свалился с дикой слабостью и болью. Ох, как же меня костерили Рэй и Фен, но как по мне, зря. Духовные каналы я не повредил, зато получил заметную прибавку к объему телесного узла. Имя: Кайшен. Запас ци: 10842, 10842. Ранг: пробужденный. Забавно, но в количестве и качестве ци мы с Рэй теперь примерно равны. Хотя, казалось бы, она на пике меридиан, а я только на середине. Все же непростой камешек, этот осколок эфира. Ой, непростой. Сказать по правде, я даже не знаю, чему больше радоваться. Той горе кристаллов земной ци, что я умудрился собрать за этот месяц, или тому, что все наконец-то закончилось. Хотя ладно, тут я немного обманываю сам себя. Я бы с удовольствием продолжил зачищать это подземелье, уж слишком ценной была земная ци, но, увы, все хорошие рано или поздно кончаются. Кончились и аномалии. Ладно, нам здесь действительно больше ловить нечего. Тем более, скоро откроется гробница наследия, так что надо возвращаться, не хочу опоздать, ура», — обрадовалась она, а затем с деловым видом сказала: «Значит так, первым делом идем в лучшую таверну, и ты берешь там все, что я захочу». «Без проблем», — ухмыльнулся я, — «а в сокровищницу заглянем на обратном пути». «Сокровищницу? Подожди, ты что, все-таки вскрыл второе кольцо?» — насторожилась она. «Дело в том, что одно из колец я попытался открыть почти сразу, стоило только немного восстановиться. Как итог, полный провал. Хотя Фэн в каком-то роде была довольна, взрыв вышел, что надо. Она потом неделю надо мной смеялась. Хорошо, что я додумался отойти от лагеря подальше и никого не задела. Поэтому со вторым кольцом я решил повременить. Была у меня теория, как увеличить шансы успеха. Нужно просто поднять ранг культивации. Ведь печать там ставил практик духовного ранга, а значит моя ци еще не дотягивает. Я вообще удивляюсь, почему шанс успеха настолько велик. То ли система помогает, то ли поглощенный осколок эфира повысил качество моей ци намного сильнее, чем я думал. Я нашел способ открыть ее иным путем, вздохнул я, потому как система и в этом случае предложила все открыть за скромную плату в 1000 ци. «Опять твои секретики», — прищурилась Фэн. «Ты же пошутил, или ты и правда хочешь просто развернуться и уйти?» «Ну, осмотреться ничего не мешает, если что, и правда уйдем. Нужно только сказать Рэй», — вздохнул я и пошел на выход. На поверхности нас встретила хмурая девушка. «На зачистку у нас ушел почти месяц, и все это время Рэй старалась изучить артефакт. Выходила у нее никак, и поэтому настроение у нее было ниже плинтуса. Да еще и я повредил одно из колец, в котором наверняка содержались ценные сведения. Мда, как успехи?» — осторожно спросил я. Рэй лишь поджала губы и тяжело вздохнула. Она еще и втемяшила себе в голову, что должна создать для меня артефакт для перехода на высшую стадию меридиан. А тут даже с природным артефактом разобраться не может. «Я не понимаю, это просто невозможно», — после паузы ответила она. «Ци не должна так работать, это просто невозможно. Может, стоит отвлечься? Глядишь, мысль какая в голову придет», — пожал я плечами. «Мы разобрались с аномалиями, и я знаю, как открыть дверь. Фэн считает, что нам стоит пойти, а ты?» Нехотя, девушка согласилась. И вот спустя десяток минут мы стояли перед открывшимся проходом вниз. «Жутковато», — протянула Фэн. Я лишь молча кивнул. Что-то желание изучать эту сокровищницу у меня резко исчезло. Все дело в том, что стоило мне открыть проход, как из него потянуло неизвестной духовной силой. Это точно не было демонической ци, но в голове тут же появились ассоциации с кровью, реками крови. Перед глазами будто сами собой появлялись картины кровавых сражений, кулаки тут же сжались, а на лицо сам собой вылез кровожадный оскал. И это просто от фоновой ци. Активировав технику небесного пламени, я взял себя в руки. Рэй тоже активировала свою технику, а Фэн, кажется, эта ци была нипочем. Неприятное местечко. Ну да, а что еще могли считать сокровищем практики, явно связанные с демонами? Не техники для выращивания урожая же. «Рэй, ты знаешь, что это такое?» — спросил я напрягшуюся девушку. «Нет», — сухо ответила она. «Но это не сила демонов, что-то совсем другое. И, я не уверена, но она чем-то напоминает ци того артефакта. Будто то звено, которое я никак не могу найти. Господин Кай, нам нужно вперед. Ты настолько хочешь изучить этот артефакт?» — усмехнулся я. «Потому что у меня желания лезть туда нет. Я бы огнем все залил, честно говоря, на всякий случай. Вы даже не представляете, если у меня получится, то я смогу открыть новое направление в артефакторике. Это шанс, который выпадает даже не раз в тысячелетие. Господин Кай, прошу, я понимаю, что это риск, но жизнь практика, сама по себе риск. Я все еще надеюсь на сокровища», — буркнула Фэн. «И я не думаю, что те идиоты шли на верную смерть». «Что ж», — ухмыльнулся я, — «тогда пришло время проверить мою новую технику в деле».